Подобные игрушки появились лет 10 назад, серьезно потеснив арбалеты. Впрочем, я все же предпочитаю пользоваться последними. Шумят меньше, и не надо постоянно следить за зажженным фитилем. Арбалет, кстати говоря, тоже был приторочен к луке седла, но его, в отличие от пистолетов, я трогать не стал. Такую штуку под монашеской одеждой не спрячешь. «Что с Карлом?» «За ним ходят двое законников», — сказал Ганс. «Час назад они заглядывали в подрусалку и пытались узнать, что он там забыл». «Значит, времени еще меньше, чем мы думали. Кстати, ты не видел в Тринсе кого-нибудь из одушевленных?» «Нет. Внутри тебя ждут наши старые друзья. Вот здесь лежит кошелек. Отдай его им. Карл передает пожелание удачи». Не ответив ни слова, я отправился обратно на дорогу. Отсюда до монастыря идти было не больше 3 минут спокойным шагом. Возле запертых ворот, небольших, но на первый взгляд очень надежных, горели факелы. На мое счастье, у аскетичных иеровитов принято вести себя достаточно замкнуто, потому как я не собирался выбривать на голове танзуру. Но никого из них не смущало, что человек прячет лицо под капюшоном, а руки в рукавах. А уж обет и молчание здесь и вовсе встречались на каждом шагу, что мне было абсолютно на руку. Пару часов мой спектакль не вызовет ни у кого подозрений, а больше и не надо. Я взялся за тяжелое кольцо калитки, несколько раз бухнул им о металлическую пластину и принялся ждать. Что хорошо в монашеских орденах, они всегда пускают на постой своих братьев, не оставляя их ночевать на пороге. Очень по-христиански, на мой взгляд. Окошко в калитке распахнулось, на меня глянула злобная пропитая рожа. Увидев мою одежду, она буркнула: «Из какого монастыря, брат?» Я с сожалением покачал головой. Он, наконец-то, разглядел в сгущающихся сумерках мой пояс веревку, ругнулся и тут же получил затрещину от кого-то невидимого, скривился, захлопнул окошко, загремел засовом, отпер калитку, держа в руках фонарь. «Заходи». Я сделал шаг и оказался в монастыре, очень надеясь, что выйти отсюда будет столь же просто, как и войти. Кроме привратника здесь были еще двое. Пожилой монах, с лицом очень похожим на помятую сливу, который отвесил подзатыльник товарищу за то, что тот выругался, и верзила, возвышавшийся над нами на 2 головы. По мне, драться с таким очень близко к самоубийству. Справиться с подобной тушей можно, только если уронить на нее мельничный жорнов. — Ты из богомольцев? — спросил пожилой. Я кивнул. — Давно дал обед? Я покачал головой. «С каждым, кто приходит к нам, знакомится отец-настоятель. Но сейчас он спит, так что придется ему увидеть тебя утром. Мы дадим тебе приют, хлеб и воду, брат, и присмотрим, чтобы ничего с тобой не случилось. Иди за мной». «Так просто?» «Впрочем, чего им меня расспрашивать? Все равно не отвечу». Мы пошли по дорожке мимо зеленых лужаек и цветочных клумб. Старик вел, здоровяк сопел в спину, словно живая гора. Наконец мы прошли мимо колодца возле наземного павильона и остановились. Там мастерская и библиотека. Базилика прямо. Направо трапезная, за ней зал капитула и монашеские кельи. Старый монах посмотрел в глубину моего капюшона и закончил. «Тот, кого ты ищешь, находится за трапезной». Я кивнул. Теперь понятно, что за люди в монастыре должны были мне помочь. Пройдешь мимо кухни, потом по тропе огородом. Там найдешь одежду для него. Затем свернешь направо и еще раз направо. Войдешь в малую часовню, минуешь главный неф, выйдешь через калитку. Перед тобой будет здание. Его охраняют 2 из городских. Твое появление их не удивит. Они ждут еду. Постарайся оставить их в живых. «Хорошо», — сказал я, делая шаг вперед, но он остановил меня едва заметным движением. «Это не все, что ты должен знать. Настоятель попросил еще кое-кого охранять пленника. Брат Парвус умер несколько лет назад, но остался в монастыре. Я слышал, что сейчас он в подвале. Мы будем ждать у ворот. Иди с Богом. Я еще раз кивнул, передал им кошелек, который старикан проворно спрятал в широком рукаве, и быстро направился по тропе, провожаемый их взглядами. Монахи ложатся рано, а пробуждаются, когда еще не рассвело. Так что сейчас монастырь спал. Меня видели лишь ночные бабочки с бледно-серыми крыльями, вьющиеся вокруг висящих вдоль стен масляных фонарей.